Глава 3. Надежда изнутри. Часть 1. После капитуляции божественного города Элон, Империя Гастарк начала продвижение в сторону Империи Гейлфиланд. Примерно в то же время Райнер, ехавший на карете, подготовленной Республикой Белис, продолжил движение на север к Империи Гейлфиланд. Карета была удивительно просторной, внутри ехали Райнер, а также Туали, Кефар, Феррис, Войс, и близкая помощница Войса, женщина-солдат в черных доспехах. В центре находился стол, который они окружили, и все же оставалось еще куча свободного места. На столе были разложены 3 карты, они были подготовлены Войсом. Это были карты континента Минолис с подробным описанием положения дел, горных цепей, рек, вплоть до названий страны и краткие приблизительные цифры военной мощи. 3 карты, включавшие планы передвижения Войса, были разложены на столе. Изучая краткую карту относительно военной мощи, Райнер вспомнил текущую ситуацию на континенте, о которой ему рассказал Войс. Просто изучив движение 5 стран, можно было понять практически все обстоятельства. Первая была Империя Гастарк, которая полностью объединила Северный континент. Другой была Империя Роланд, охватившая весь Южный континент. И затем на Среднем континенте, превосходящим все объединенные территории Южного континента, были 3 массивные страны – Империя Гейлфиланд, Республика Иртолия и Империя Рэмрос, известные как 3 основные страны Центрального континента. Все остальные меньшие страны находились во власти этих 5 стран или были на пути к этому. Что ж, пока, даже если оставить в стороне Роланд и Гастарк, в такой ситуации, когда 3 главные страны настолько огромны, малые страны должны стать вассальными государствами, или они скоро будут раздавлены. Таким образом, даже такая организация, как Антироландская коалиция, созданная Войсом с центром в Республике Белис, не являлась исключением и поддерживалась крупной державой. Кстати, когда коалиция только была создана, у них изначально была подстраховка в Империи Рэмрос. Однако по решению Войса они отказались от их помощи и теперь ищут нового лидера. Так что теперь они продолжают переговоры с Империей Гейлфиланд, чтобы заручиться их поддержкой, и все же... «Эти ребята из Лазурной Принцессы мешаются», — сказал Войс. Другими словами, армия Антироландской коалиции и Лазурная Принцесса соревнуются за то, кто получит поддержку Империи Гейлфиланд. На это Райнер обернулся к Войсу. «Значит, ты заставил меня стать твоим товарищем, чтобы сделать что-то с Лазурной Принцессой?» «Верно. Ты знаком с лидером Лазурной Принцессы. И ты скрываешь ее личность от меня, верно? Просто кто это и какого черта ты мне этого не скажешь? Не то чтобы я скрывал это от тебя, просто мы должны были сделать слишком много всего, и у меня не было подходящего времени, чтобы сказать тебе», — ответил Войс. «Ну и это правда», — кивнул Райнер. Конечно, за последние 2 недели нужно было сделать кучу всего, и это было довольно утомительно. Начнем с того, что они просто не могли продолжить передвигаться с беженцами из Нельфы, и примет ли их Республика Белис? Встретит ли их, как полагается? Они бежали в основном из-за этого. Туали, которому совсем недавно прикрепили при помощи магии магическую руку и ногу, до сих пор не может с ними справиться, однако он несколько дней и ночей участвовал в переговорах с лидерами Республики Белис. К тому моменту Туали полностью истощился. Хотя переговоры были близки к срыву, на данный момент в результате беженцы были приняты в Белис в качестве официальных граждан. Это подняло проблему того, что делать с солдатами, которые следовали за Туали до этого момента. Если солдаты не смогут просто войти на Центральный континент, являясь гражданами Нельфы, под чьими знаменами они должны отправиться? Останутся ли они в Республике Белис с гражданами и будут сражаться с наступающей армией Роланда? Или им следует присоединиться к армии Антироландской коалиции? Однако на это солдаты не соглашались, утверждая, что они не пойдут ни за кем, кроме Туали сама и майора Суруэсу. Тогда какое положение занимают Туали и Суруэсу? «Если вы, ребята, плохо отнесетесь к Туали сама и майору Суруэсу, мы вас не простим!» Что-то подобное распространилось среди солдат. В итоге обсуждение заняло еще 4 дня. В заключение Туали был принят в качестве руководящего персонала Антироландской коалиции, а бывший майор Казаару Суруэсу, как прямой подчиненный Туале, получил звание генерал-майора. Что ж, даже если вы говорите руководящий персонал или генерал-майор, это не очень убедительно, так что неясно, какой именно организацией является Антироландская коалиция. Однако поскольку к Туале хорошо отнеслись, эльфийские солдаты дали согласие. Итак, в настоящее время во главе с генерал-майором Сируэсу солдаты, отправившиеся по отличному от группы Райнера пути, также направились к Гейлфиланту. Кстати, младшая сестра Феррис Ирис, Ару и Куку также путешествовали с этой группой. Итак, забудем пока об этом. Повернувшись к Войсу, Туали сказал: «Тем не менее, независимо от того, сколько бы вы ни говорили, что были заняты, вы не даете нам никаких объяснений вообще. Хотя я и благодарен антироландской коалиции за то, что приняла нельфийских солдат и граждан, все же какого вы плана организация? Вы называете себя антироландской, но почему вы отправили наших нельфийских солдат в Гейлфиланд? Разве они не должны сражаться с армией Роланда, приближающейся к северу?» И это было еще не все. Туали оставил своих последователей на попечение Республики Белис. Если бы сейчас армия Роланда напала на Белис, граждане Нельфы были бы принесены в жертву вместе с ними. В таком случае это делает предыдущие попытки его людей укрыться и постоянные перемещения между странами бесполезными. Очевидно, что армии антироландской коалиции было бы лучше остановить наступление Империи Роланд на север. Даже если это не так, когда Райнер медленно дошел до этого момента, Туали, похоже, думавший о том же, продолжил. Даже если это не так, солдаты истощены, атакованные войсками Роланда, потерявшие многих товарищей, и все же, несмотря на стресс, все еще отчаянно продвигаются вперед и назад днем и ночью. Несмотря на это, без отдыха вся армия выступает в Гейлфиланд. Я не успокоюсь, пока не получу объяснения такого безрассудства, заявил ярко Туали. Теперь Войс посмотрел на Туали, ухмыляясь. Однако он лишь ухмылялся, не отвечая. Затем Туали резко прищурил свои обычно дружелюбные карие глаза, как будто собираясь что-то прокричать, он открыл рот. «Скорее всего...» – пробормотала Кефар. «Скорее всего, мы продолжаем движение, потому что даже если оставить Бейлис в таком состоянии, имеющихся у нас вооруженных сил недостаточно для победы над Роландом, верно? Однако я не вижу смысла переводить все нильфийские войска в Гейлфиланд. Я понимаю, что мы собираемся туда, чтобы получить поддержку Гейлфиланта, но разве этого недостаточно для нас? Если Райнер знаком с лидером этой группы наемников, Лазурной Принцессы, логично, что Райнер собирается туда уладить дело. Я не понимаю, зачем намеренно тратить усилия, чтобы переместить десятки тысяч нельфийских солдат. Если только Войс Кун не намерен вести войну с Лазурной Принцессой в нашем пункте назначения». Однако и на этот вопрос Войс обернулся к Кефар. Сохраняя раздражающую хмылку, он не ответил. Увидев это, прекрасное лицо Кефар немного потемнело, когда она посмотрела на Войса с недоверием. Туали уже давно сидел с возмущенным выражением. На это Райнер подумал: «Ну, этот парень всегда такой. Всегда в стороне и не думает ни о чем, кроме как обманывать людей. Вот такой он парень. Я имею в виду, он родился в клане мошенников, в уже несуществующей республике Айет. Я думал, что должен объяснить это, но я остановился. В любом случае, пока Войс не даст должного объяснения, мы не можем продолжать следовать за ним». На самом деле, работать с этим парнем слишком хлопотно. Райнер устало спросил: «Ну, большинство вопросов поставлено, но ты вообще собираешься ответить хоть на какой-то?» Войс кивнул и ответил: «Конечно, но перед этим это все вопросы. Если есть еще что-то, что вы хотите спросить, пожалуйста, продолжайте и говорите. В конце концов, все связано. Было бы быстрее всего ответить на все вопросы за один раз, верно? Если я сейчас отвечу на вопросы Туали, Кефара, Райнера, все будут удовлетворены?» «Нет, этого все еще недостаточно», — заговорила Феррис. Войс повернулся к ней. «Конечно, в Гейлфиланде тоже есть магазины со вкусным данго». И почему-то на это Феррис сильно кивнула. «Тогда все в порядке. Ты меня хорошо понимаешь, верно?» Вот так они обменялись парой глупых фраз. Предположительно, из-за сильной усталости никто не возражал. Полуприкрыв глаза, Райнер посмотрел на Феррис, а затем огляделся вокруг. «Итак, больше ни у кого нет вопросов, верно?» Все кивнули. Получив подтверждение, Райнер продолжил: «Ну тогда, Войс, начни свое объяснение. А, кстати, если ты попробуешь соврать, в чем ты, конечно, хорош, меч Феррис сразу же извергнет пламя». Войс слегка засмеялся, сказав что-то вроде: «Ну, мне даже нравится, когда меня бьет Феррис». Тогда Феррис кивнула: «И без удара твоя голова отлетит». «Эх». Райнер вздохнул. «Ну, сейчас самое время продолжать». Войс кивнул. Затем он посмотрел на свою близкую помощницу, женщину-солдата, сидевшую рядом с ним. По её словам, когда она садилась в карету, её зовут Рэл Каредена. Она обладала ярко-каштановыми волосами и контрастирующей с ними парой тёмных глаз, прекрасная девушка с немного растерянным лицом, которая, похоже, нравилась Войсу. Хотя рядом сидела необычайно красивая Феррис и некогда самая популярная в Академии Кефар, так что нельзя было просто сказать «прекрасная девушка». Но это действительно зависит от предпочтений. Несмотря на её молодую внешность, её глаза дерзко пылали. С того момента, как они сели в карету, она молчала, с ручкой в руке она просто продолжила строчить что-то на своих бумагах. Повернувшись к ней, Войс заговорил с Релкой. «Подготовка?» Не отрывая головы от бумаг, Релка ответила. «Через 8 секунд». «Понятно. Тогда у нас есть время на мою новую грязную шутку, которую я подготовил для всех». «Готово». Разве не слишком рано? Знаешь, прошло всего около 2 секунд». На слова Войса Релка хихикнула и посмотрела на него. Хотя он не ответил на её улыбку, похоже, Релка осталась довольна. Кроме того... «Да ладно, это всего лишь любовь двух детей. Нет, стоп, Войс — это вообще не вариант, верно? Этот парень настоящий извращенец. Но это действительно не имеет значения, поэтому я просто помолчу». А Райнер немного задумался. Поместив бумаги, в которых она яростно писала, на стол, Релка объявила. «Я включила в этот отчёт большинство вопросов, заданных каждым из нас. Пожалуйста, скажите, если информации здесь недостаточно. Поскольку всё написано в отчёте, я дополню его, если потребуется». Тогда Райнер опустил глаза на отчёт, разложенный на столе. Отчёт был написан аккуратным почерком, а различная информация была отсортирована так, чтобы её было легко понять. Например, в нём была указана организационная структура антироландской коалиции, путь которой они прошли от создания до настоящего времени, идеи Войса относительно того, как с этого момента следует взаимодействовать трём главным силам антироландской коалиции и так далее. Среди этой информации Райнер нашёл ответы на вопросы, заданные ранее Туали и Кефар. Почему следует отправить нельфийских солдат к империи Гейлфиланд вместо того, чтобы встретить войска империи Роланд, идущие на север к республике Белис? Тут были написаны соответствующие вопросы Туали и Кефар, а также ответы на них. Первое. Благодаря нынешней численности армии антироландской коалиции, мы можем отстоять несколько атак со стороны армии Роланда, идущей на север. Но мы не обладаем достаточной силой, чтобы постоянно защищаться. Второе. Другими словами, чтобы сокрушить армию Роланда, понадобится ещё большая сила. В этом случае необходима поддержка империи Гейлфиланд. Третье. Однако в настоящее время империя Гейлфиланд нацелена на войну с Северной империей Гастарк, движущейся на юг с огромной силой. Четвёртое. Будучи наёмной группой, Лазурная принцесса участвует в войне. Стремясь увеличить свои военные выгоды, они намерены получить эксклюзивный контракт на поддержку с империей Гейлфиланд. Пятое. Точно так же, желая поддержки Гейлфиланда, антироландская коалиция не может позволить Лазурной принцессе монополизировать право на отношения с Гейлфилантом. Шестое. Поэтому необходимо, чтобы антироландская коалиция продолжила войну против империи Гастарк. Естественно, что в качестве адаптируемого боевого потенциала нельфийские солдаты, которые недавно сражались против армии Роланда, должны будут участвовать. Вот что там было написано.